Финская кампания заставила задуматься многих. Каждый делал выводы соответственно своему характеру, житейскому опыту, умственным способностям и занимаемой должности. Бывший буденовец, ярый приверженец конницы, долговязый Семен Тимошенко, сверкавший новыми маршальскими звездами, высокими лакированными сапогами и бритой головой, стал вдруг убежденным сторонником пехоты, утверждая, что она и только она способна решить исход боевых действий в любых условиях. Учитывая слабую подготовку и слабую дисциплину личного состава нашей пехоты, неумение полностью использовать возможности оружия, нарком Тимошенко изо всех своих богатырских сил принялся наводить порядок в стрелковых подразделениях, обращая особое внимание на обучение бойцов и младших командиров. Эта сторона подготовки войск была понятней, ближе ему. И, в принципе, это было правильно. От состояния пехоты зависело очень многое. Но слабость наша была в другом. В отсутствии опытного, обученного комсостава во всех звеньях. Маршал Кулик по-прежнему упорно расхваливал свое любимое болото, полевую артиллерию, особенно на конной тяге, старательно расширяя выпуск пушек и гаубиц. Кулик утверждал, что в войне с белофинами артиллерия сыграла решающую роль, пройдя по снегам вслед за пехотой и взломав вражеские укрепления. В этом тоже имелась доля истины. Но крен был неправомерно велик. Человек, ведавший у нас вопросами перевооружения, выступал против непонятной ему реактивной техники, против восстановления танковых механизированных дивизий корпусов. Причем выступал столь последовательно и упорно, что на одном из совещаний Сталин был вынужден резко одернуть его. Но не подействовало даже это. Кулик просто не мог подняться выше данного ему потолка. Семен Михайлович Буденный после финской войны отмалчивался, так как сказать ему было нечего. Конница в боевых действиях почти не участвовала. Некоторые торопливые товарищи сделали вывод. Кавалерия, как род войск, утратила свое значение. Количество кавалерийских дивизий было сокращено до 13, хотя каждая дивизия стала сильнее, получив танковый полк. Я считал, что опыт, полученный в Финляндии, слишком локален. В условиях лесисто-болотистой местности, зимой, перед сильно укрепленной обороной противника, наши подвижные части и соединения не имели возможности проявить себя. Однако большая война будет вестись не на пятачке, а на широких просторах, будет иметь маневренный характер, и конница при этом еще может сказать веское слово. Свое мнение я отстаивал перед Иосифом Виссарионовичем в присутствии Буденного, и Семен Михайлович был очень доволен такой поддержкой. Маршал Ворошилов, долгие годы возглавлявший наши вооруженные силы, болезненно переживал срыв в Финляндии. Был тих, вежлив, уклонялся от дискуссий, от выступлений и словно бы продолжал недоумевать. Как же так? Что произошло? Столько лет старался, работал, искренне верил в свой песенный лозунг, и на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом. А вышло наоборот. Могучего удара не получилось, враг не разбит, а крови пролилось много, и главным образом нашей. Климент Ефремович как-то незаметно отходил от конкретных военных дел, от руководства вооруженными силами. Все чаще и громче звучали новые фамилии – Жуков, Мерецков, Кирпонос, Павлов. зная, что после гибели Егорова и Тухачевского у нас не осталось полководцев, способных охватывать мысленно большой круг событий, я особенно присматривался к людям, проявлявшим тягу и способности к стратегии. Этим был обеспокоен и Борис Михайлович Шапошников, здоровье которого не улучшалось. При всем своем уважении Георгию Константиновичу Жукову, должен сказать, что стратегическим дарованием он не отличался. Другой склад ума, другой характер. Он превосходно знал тактику, разбирался в оперативном искусстве. Он мог наладить взаимодействие войск, заставить их выполнить поставленную задачу. Он был незаменимый организатор, прекрасный исполнитель больших замыслов, причем сражался не по шаблону, творчески. Но вынашивать крупномасштабные решения, предвидеть ход событий, на это он даже не претендовал. Георгий Константинович – полководец суворовского типа, суворовского уровня. Это очень высокий уровень. Александр Васильевич Суворов выигрывал важнейшие сражения, целые кампании. Но ход и исход большой войны определяют все же такие дальновидные военачальники, каким был Кутузов. Чтобы не обиделись на меня поклонники Георгия Константиновича, чтобы не вызвать их нареканий, приведу слова самого Жукова, который здраво оценивал свои возможности, понимал, какой именно талант отпущен ему. Вот что он писал в своих воспоминаниях. «Надо сказать, что из всех военных дисциплин я больше всего любил тактику и всегда с особым удовольствием ею занимался». И еще. Должен вновь отметить, что меня лично всегда увлекала тактическая подготовка, как важнейшая отрасль всей боевой подготовки войск. Я усиленно занимался ею на протяжении всей своей долголетней военной службы, от солдата до министра обороны. Да, Жуков, повторяю, знаток тактики. Мастер оперативного искусства. Но он никогда не был стратегом. А вот стратегов-то нам и не хватало. В частности, в разных масштабах видели многие. Но общую военную картину не мог охватить никто. Еще в довоенную пору Шапошников выделял стратегические задатки, добросовестность и работоспособность генерала Антонова Алексея Иннокентьевича, который потом и заменил Бориса Михайловича в генштабе, когда здоровье последнего стало совсем скверным. Широтой и смелостью оперативно-стратегического мышления отличался генерал-лейтенант Ватутин Николай Федорович, ставший перед войной первым заместителем начальника генерального штаба. Подчеркиваю, своеобразие его дарования – перехлестываясь за рамки оперативного искусства, оно почти поднималось до стратегического осмысливания ситуации. Но завершенности Ватутину еще не хватало. Более осторожным, но более глубоким стратегом представляется мне генерал-майор Александр Михайлович Василевский, тоже работавший в генштабе. Это были очень перспективные товарищи. Лишь молодость, отсутствие опыта большой войны мешали им развить и проявить свои задатки. Бритва оттачивается на селке. В апреле 1940 года был собран главный военный совет, на котором присутствовали командующие округами, армиями, многие командиры соединений частей, участвовавших в боях с белофинами, руководители Наркомата обороны и других заинтересованных ведомств. Были подведены итоги завершившейся кампании. 17 апреля на Главном военном совете выступил Иосиф Виссарионович. Он многое смягчил в тексте, к подготовке которого и я руку приложил. Но все же Сталин ближе других подступил к главным причинам наших ошибок.